Глава 5. Эпсилон. Она проснулась и ощутила пустоту в душе. Это было новое для нее чувство — отсутствие всех чувств. Кассандра села на кровати и положила руку на грудь, чтобы убедиться, что сердце по-прежнему бьется. Еще вчера они надеялись, что маме может стать лучше после некоторых процедур. Вчера они со Стафисом строили планы, где раздобыть лекарства. Стафис строила, Кассандра беспокойно листала свежие газеты из-за Лилута и Индувилона. Но сейчас на часах уже заполдень, Кассандра одна в опустевшем доме, и ее никто не разбудил. Жизнь потеряла смысл. Касси встала с постели и вышла на веранду. Неуверенно провела рукой над разбросанными на столе газетами. Ни в одной из них она не нашла ни малейшего намека на то, куда могла исчезнуть сестра. Не знали журналисты, не знала местная полиция. Более того, они не собирались искать Мари. Но почему? Что делать, когда в душе такая пустота? Кассандра закрыла глаза, опустилась на деревянные половицы и сжалась в комочек, обхватив колени руками. Прошло полчаса, час, а может быть, два. Кассандра не знала, спит она или бодрствует, когда пришла Лидия. Тихо скрипнула входная дверь. Лидия на цыпочках зашла в дом, но споткнулась о ножку стула и с грохотом рухнула на пол. Наверное, ей было больно. И смешно, потому что она тут же рассмеялась до слез. Кассандра лишь слегка повернула голову, чтобы убедиться, что Лидия не разбила себе лоб, и тут же отвела глаза. Лидия перестала смеяться, подползла к Кассандре и прижалась щекой к ее плечу. Совсем маленькая девочка. Что она могла сделать? «Я принесла тебе цветы», — пробормотала она. «Один сломался». Мягкие лепестки нежно коснулись руки Кассандры, и она почувствовала укол в груди. Касси непроизвольно всхлипнула, ожидая, что сейчас разрыдается, но слезы не приходили. И все-таки в этот момент ей стало легче, и пустота внутри заполнилась обжигающим теплом, которое мягко разлилось по всему телу. Кассандра развернулась к Лидии и обняла ее. «Спасибо», — сказала она. Рюкзак оказался на удивление тяжелым, хотя Кассандра два раза перебирала его содержимое. Выкладывала лишнее, меняла местами нужное и начинала сначала. Она не очень-то умела собирать вещи. Они с Мари никогда надолго не покидали поселок. Бывало, ночевали у друзей и несколько раз ездили в Лилут, но для этого не требовалось никакой особенной подготовки. А тут Кассандра остановилась и потерла щиколотку. У нее была одна пара хороших ботинок, по крайней мере, она так думала, но уже через час ходьбы они нещадно натерли обе ноги. Она заклеила раны старым пластырем, который нашла в домашней аптечке, и догадалась прихватить с собой, и для верности надела вторую пару носков. Теперь ноги потели и словно бы даже распухли от жары. Однако снять обувь она не могла. Дорогу развезло после дождей, и под подошвами хлюпала грязь. Может быть, Кассандра зря сорвалась с места, не дождавшись автобуса. Но что ей оставалось? Автобус ходил по этому маршруту лишь дважды в неделю. А Кассандре казалось, что если она еще хотя бы день пробудет в поселке, в их опустевшем доме среди звенящей тишины, то убийственная апатия снова вернется и больше никогда не отпустит. Девушка даже не стала дожидаться ответа от отца, которому они со Стафисом написали подробное письмо. До Индувилона пешком 2 часа, полагала Кассандра. Однако, если верить ее стареньким наручным часам, 2 часа уже прошло, а город еще даже на горизонте не показался. Кассандре мерещился сероватый дым в отдалении, но это могли быть просто облака. Она замедлила шаг, сбросила рюкзак с плеч и стиснула куртку. Спину ломило так, что даже в ушах звенело от напряжения. А ведь ей казалось, она взяла только самое необходимое. Кассандра вытерла пот с лица, вытащила бутылку воды, глотнула, постояла некоторое время с закрытыми глазами. Стало чуть легче, однако звон в ушах не утих. Наоборот, усилился — и постепенно перерос в треск, скрип и рокот мотора. Кассандра оглянулась. По ухабистой дороге, то и дело увязая колесами в жидкой грязи, полз автомобиль. Кассандра совершенно не разбиралась в машинах. Среди ее знакомых никто не мог позволить себе такую роскошь. Дороже самой машины было только топливо, завозившееся в Соединенную Федерацию с Земли. Однако даже Кассандре было очевидно, что этот экземпляр собран из отборного металлолома. Дверцы не подходили к кузову, единственная фара светила необычайно ярко, несмотря на ясный день, а задние окна были затянуты пленкой поверх осколков стекла. Это транспортное средство совсем не внушало доверия, но машина ехала в сторону Индувилона, и было бы глупо упустить такой шанс. В конце концов, что могло быть хуже, чем похищение Мари? Кассандра вскинула руку и помахала водителю. Переднее стекло открылось вовнутрь, и из окна высунулась голова водителя. Ему было за 40. Небритый, с толстой шеей и неестественно светлыми глазами. Он широко улыбнулся. «Эй, мадемуазель!» — крикнул он и энергично помахал в ответ. «Подвезти авось! Запрыгивай так, я тут не буду тормозить, завязнем!» «До Индувилона доедем?» — прокричала Кассандра, подхватывая рюкзак и неуверенно направилась к машине. «А куда ж?» Посчитав это положительным ответом, она на бегу закинула рюкзак и забралась на пассажирское сиденье через распахнутую дверцу. Закрыть ее не получилось. Кассандра вцепилась в ручку, пытаясь удержать дверь на месте, но автомобиль слишком трясло. Водитель хмыкнул и указал на веревки, обвязанные вокруг сиденья. Провозившись некоторое время, Кассандра закрепила их на ручке дверцы и в изнеможении откинулась на жестком кресле. Автомобиль трещал, пищал, извинел, ходил ходуном на колдобинах и буксовал там, где дорогу безнадежно размыло. Кассандре было жутковато, но все лучше, чем тащиться с набитым рюкзаком пешком. К тому же она впервые ехала в настоящей машине, а не в автобусе. Да еще на переднем сиденье. Кассандра с интересом вглядывалась вдаль сквозь исцарапанное лобовое стекло. Водитель ее мало интересовал. У него был такой же потрёпанный вид, как и у его автомобиля. А вот он поглядывал на нее часто и пристально, так что ей даже стало неуютно. Хотя, казалось бы, куда уж неуютнее. Может, ему что-то нужно? И тут ее осенило. «Извините», — смущенно сказала Кассандра. «Честно говоря, у меня нет денег, чтобы заплатить за проезд. Вы сможете подвезти меня бесплатно?» Он снова уставился на нее, не глядя на дорогу. Так что Кассандра забеспокоилась, как бы они не сползли в кювет. Что ж, если он откажет, она продолжит путь пешком, ничего не поделаешь. Однако водитель, очевидно, не собирался бросать ее посреди бескрайних цветочных полей. Он ухмыльнулся, передернул плечами и бросил. «Чего б не смочь? Ты, типа, в Индувилон на работку?» «На работку?» — неуверенно переспросила Кассандра. «Ну, знамо дело. Бежишь с цветочного округа. Вы все такие». «Что, часто бывает?» Не то чтобы она не знала ответ, но надо было как-то потянуть время. Кассандра не хотела говорить, зачем держит путь в Индувилон. «Фу, порою. Я тут все время туда и обратно мотаюсь. В общем-то, по весне, по осени всякие встречаются товарищи». «Ага», — протянула она и решила впредь держаться этой версии. «Вы угадали». Водитель хохотнул. Кассандра молчала, раздумывая, как быть дальше. Словно прочитав ее мысли, он снова спросил, никак не желая оставить в покое. «Мелочка, а ты уже знаешь, куда пойдешь?» «Нет», — она помотала головой вполне искренне. «А куда обычно люди идут?» «Ну, по-всякому, разно бывает. На заводы идут, ты же знаешь. Индувилон, промышленность, все дела». Кассандра кивнула. «Шо ж ты автобуса не дождалась? Смотрю, плетется, ноги сбила. Девчушка-то, дунь, сломается. Рюкзачок тяжелый, поди». Кассандра снова промычала что-то невразумительное. В машине было душно, и ее клонило в сон. «Разрешите, я открою окно?» — спросила она слабым голосом. «Не-не-не!» — захлопотал водитель. «Это нельзя. Ты устал, наверное. Ты спи. Нам еще минут, знаешь, полчаса ехать. А ты поспи, поспи. А окна не надо. Там стекло, оно вообще ни к черту сломаешь. Все, спи». Кассандра неуверенно посмотрела на привязанную к ее креслу дверь, на стекло и на водителя. Потом постаралась устроиться поудобнее на широком сиденье, обхватила рюкзак руками, подумала о Мари. И стало так грустно, так муторно на душе. Куда она ехала в самом деле? Не на работу, конечно, но куда? И зачем? Она хотела найти ответ, хотела выяснить правду. И пусть она не знала, поможет ли ей в этом город Индувилон, однако что-то же надо было предпринять. Бестолковый полицейский в поселке отказался с ней разговаривать, так что ничего не оставалось, кроме как взять дело в свои руки. Там, в Индувилоне, она обратится в региональный участок и не уйдет, пока не добьется своего. А при необходимости отправится и дальше, на север, в столицу. Кассандра не могла жить без Мари. Заметив, что попутчица задремала, водитель ликующе хрюкнул. Он снял с зеркала ароматизированную елочку, плотно завернул в пакет и бросил в бардачок. И только потом, отфыркиваясь, вынул из носа грубо скатанные шарики. Порой приходилось импровизировать. Но Кассандра не спала. Она зависла между сном и явью. Ноги затекли, Сквозь вату в ушах пробивался свист и скрип автомобиля, и Кассандра чувствовала каждую яму, каждую выбоину на дороге. Она пыталась убедить себя, что едет в Андувилон, но сознание подкидывало совсем другие картины. Мари ворвалась в дом с букетом в руках и окликнула ее по имени. Кассандра мягко коснулась золотых лепестков. Мари принесла Леовера. Сестра что-то сказала, но Кассандра словно оглохла. Она разобрала только одно слово — «мама». Улицу заливал густой туман. Мари вела Кассандру за руку к больнице. Соседи выглядывали из-за занавесок, провожали сестер взглядами и снова исчезали, равнодушные к происходящему. Расслышав шум и треск, Кассандра попыталась напомнить себе, что она по-прежнему в автомобиле с незнакомцем. Но Мария обернулась и укоризненно взглянула на нее грустными, светло-карими глазами. Кассандра пошла дальше. В холле больницы никого не было. В полной тишине сестры поднялись по лестнице в палату к матери. Кассандре казалось, будто она плывет вверх на облаке. Туман под ногами поднимался вместе с ними и скрывал ступеньки, так что оглядываться было бесполезно. Мама очнулась. Полулёжа на постели, она уже ждала их. Светлые волосы были скручены в аккуратный пучок на затылке, совсем как раньше. Сестры опустились рядом. Мама принялась ласково гладить их руки, что-то беззвучно рассказывая, а потом закрыла глаза и, кажется, заснула. Кассандре неудобно было сидеть, прижимаясь одним плечом к матери, но она терпела. Снова раздался скрип автомобиля, особенно пронзительный и неуместный в абсолютной тишине туманного мира. Кассандра взглянула на блаженно улыбающуюся Мари и хотела подняться. Но мама крепко сжимала ее запястье. Слишком крепко. «Это иллюзия», — догадалась Кассандра. «Пусти меня», — попросила она мать. Вползавший в комнату туман глушил звуки и вышло тихо и невнятно. Никто не ответил. Кассандра изо всех сил потянула руку из цепкой хватки и даже зажмурилась от напряжения. И тут мама внезапно отпустила их обеих. Девушки полетели на пол. Кассандра успела ухватиться за край кровати, но обмякшее тело Мари соскользнуло вниз и исчезло в тумане. Растирая затекшие запястья, Кассандра бросилась на пол и стала шарить руками в густой серой дымке. Но Мари там уже не было. Она очнулась в припаркованной машине. Резко пришла в себя, втягивая воздух в легкие, с ощущением, будто падает. Левая рука действительно затекла и ныла. Кто-то, очевидно, водитель, забрал ее рюкзак, и ей стало не на что опереться. За окном уже стемнело. Машина стояла в узком переулке, и высокие кирпичные здания почти без окон вплотную подступали к дороге. Кассандра никогда еще не видела таких домов. Ни в поселке, ни в Алилуте. Справа, на изрисованной граффити стене, неоново мерцала вывеска «Клуб «Синяя птица». Но черная металлическая дверь была закрыта, и шум музыки не нарушал тишины мрачного переулка. Рядом никого не было. Кассандре хватило нескольких секунд, чтобы осмотреться, и она едва удержалась от соблазна снова закрыть глаза. Несмотря на только что пережитый кошмар, сердце не колотилось, а едва билось в груди. Мутный сон будто вытянул из нее всю энергию. Кассандра попыталась встать или повернуться на другой бок, или нащупать пульс, но даже просто сдвинуть руку с места стоило невероятных усилий. «Что за чертовщина?» — пробормотала она онемевшими губами. Руку колола тысячу мелких иголочек. Кровь снова приливала к затекшим пальцам. Помимо этого, Кассандра совсем не чувствовала своего тела. Если подумать, даже боль в руке была приглушенной, терпимой. Они с Мари никогда не были в Андувилоне. Мама решительно выступала против поездок в этот город. Он казался ей опасным и криминальным, мрачным средоточием мирового зла. Отец уверял, что ничего не случится, если они будут ездить туда раз в полгода за редкими вещами, которые нельзя было достать в поселке, вместо того, чтобы тратить целый день на дорогу до Алилута. Но мама была непреклонна, и ее иррациональный страх перед Андувилоном передался впечатлительной Мари. Кассандре было все равно, из какого города ее школьная форма, а вот искать след сестры в провинциальном Алилуте точно не имело смысла. Кассандра бы охотно отправилась сразу в Роттербург, если бы нашла дома хоть какие-то деньги. Но то ли у них и правда ничего не было, не зря же мама так ждала отца с зарплатой, то ли сбережения конфисковали вместе с документами, когда увезли Мари. В Индувилон, центр провинции, Кассандра, по крайней мере, могла дойти пешком. И лучше бы она действительно шла пешком. Кассандра снова попробовала пошевелиться. Руки уже слушались, однако ноги по-прежнему были ватные, так что, сумея она выбраться из машины, далеко ей не убежать. И все же она завозилась на сиденье, холодными пальцами пытаясь развязать грубые веревки, державшие на месте хлипкую дверь. Она услышала голоса, прежде чем увидела двух мужчин, появившихся из темноты переулка. Один, уже знакомый Кассандре водитель, направился прямо к ней, а другой остановился у дверей клуба. Кассандра бросила веревки и притворилась спящей. Стоило ей закрыть глаза, как бороться с продолжающим свое действие дурманом стало труднее. Однако теперь она была так напряжена, что уже не опасалась снова провалиться в сон. Пульс восстановился, и она могла спокойно дышать. Водитель повозился у двери со стороны Кассандры, но не придумал способа открыть ее снаружи. Тогда он вернулся за руль и, подхватив вялую Кассандру под руки, выволок ее через водительское сиденье. Она не сопротивлялась, не открывала глаз и могла только догадываться, что происходит вокруг. «Еще в отключке?» — удивленно спросил второй мужчина хриплым басом. «Это от одной елочки?» «Свежачок был», — хрюкнул водитель с ощутимой ноткой гордости в голосе. «Новенькую повесил как раз. Заходим, чё?» «Угу». Кассандра, как тюк, перекинутая через плечо мужчины, сообразила, что они спускаются по лестнице. В глаза ударил яркий свет, и она сосредоточилась на том, чтобы не жмуриться и не пищать от боли в ребрах. Все-таки этот тип нес ее не слишком бережно. Вдруг все прекратилось. Ее сбросили на пол, причем на что-то относительно мягкое, вроде ковра с толстым ворсом. От неожиданности Кассандра распахнула глаза, и мужчины ухмыльнулись, глядя на нее. Лежа в нелепой позе на ковре, она смогла разглядеть, что находится в тесной комнате с темно-синими стенами, слабо освещенной двумя торшерами. Несколько высоких в пол зеркал отражали глубокую синеву и таинственный свет. Пока Кассандра пыталась выпрямить ноги и сесть, делая это, впрочем, умышленно медленно и неловко, чтобы мужчины не догадались, что она давно пришла в себя, над ней склонилась женская фигура. Подол длинного платья показался Кассандре таким мягким и бархатным на вид, что немедленно захотелось закутаться в него целиком. Она вскинула голову. На нее смотрела самая необычная женщина на свете. Она была худая и высокая, по крайней мере, на голову выше обоих мужчин. На узкую грудь не спадали пряди седых волос. И все-таки первое, что бросалось в глаза, было не платье, не рост и не седина, а татуировка птичьей головы. Огромная, перламутрово-синяя, она занимала всю левую половину лица. «Значит, вот так ты решил расплатиться по долгам», — тихо сказала странная дама, отворачиваясь от девушки. Кассандра из-под лобья взглянула на водителя. Тот мгновенно растерял всю свою хамоватую развязность, переминался с ноги на ногу и не знал, куда деть руки. Его приятель стоял в стороне. Ему, кажется, все было безразлично. «Ты притащил ее сюда силой, Хорн», — заметила синяя птица. «Знаешь ли, другие отправляют ко мне хороших девушек, талантливых, таких, что мечтают оказаться у нас. Ты же приводишь только сирот и коллег. Полагаешь, у нас тут филиал долгового рабства?» «В некотором роде да», — с усмешкой сказал второй мужчина и хрипло закашлялся. Женщина холодно взглянула на него и, кажется, заметила детский рюкзак на его плече. «Ее вещи? Дай-ка паспорт. Наверняка она несовершеннолетняя, Хорн». Хорн не стал отрицать, что рюкзак принадлежит Кассандре. Он молча забрал его у приятеля и трясущимися руками стал копаться среди ее футболок, носков, бумаг и кое-как запакованных бутербродов. Наконец он выудил тонкий паспорт и уставился на первую страницу. Он мог ничего не говорить. Птица нахмурилась и неуловимым движением извлекла из складок платья пистолет. Настоящий. Кассандра на всякий случай снова прижалась к полу. «Запомни, Хорн, это мое последнее предупреждение», — ледяным тоном сказала птица. «У тебя есть деньги на наркотики, значит, найдутся и для меня. Ты принесешь мне $3000 в течение недели, и это будут банкноты, а не потеряшки. Если же...» Но Хорн не стал дожидаться окончания речи. Он стоял ближе всех к выходу, и ему понадобилась доля секунды, чтобы выскочить за дверь и броситься вверх по лестнице. Второй мужчина, вскинув руки и крикнув «Не стреляй!», ринулся за ним. Синяя птица опустила пистолет и покачала головой. Обернувшись к Кассандре, она спрятала оружие и протянула девушке руку. «Спасибо, что...» — начала Кассандра, но оборвала себя. Непонятно, куда ее занесло. Может, еще рано благодарить. Женщина фыркнула. Не думаю, что твоя жизнь стоит 3000. А мне, нам, нужны эти деньги. Хорну пора научиться отвечать за свои дрянные поступки. Мне жаль, что они украли твои вещи. Там было что-нибудь ценное?» Только сейчас Кассандра сообразила, что мужчина так и выбежал из комнаты с ее рюкзаком. Этого еще не хватало. «Документы», — пробормотала она. «Еда, одежда». «Ерунда», — птица улыбнулась. Наверное, улыбка должна была ободрить Кассандру, но вышла бесстрастной и холодной. Зато женщина вытащила из потайного кармана кошелек и отсчитала несколько купюр. «Держи. Хватит на вещи первой необходимости. К сожалению, это все, чем я могу помочь. Тебе есть куда идти? Или ты ищешь работу?» «Есть куда», — поспешно сказала Кассандра. Отчего-то ей не хотелось спрашивать, какого рода работу предлагает хозяйка клуба. К тому же она не планировала оставаться в Андувилоне. И ей правда было куда пойти. Адрес полицейского участка она помнила наизусть. Там же можно будет подать заявление на новый паспорт. А ночевать она собиралась в доме. Она слышала про это заведение. Что-то вроде общежития с минимальными удобствами, куда мог прийти любой и оставаться там сколько угодно совершенно бесплатно. Дома начали строить, когда в страну стали прибывать люди с земли, которым некуда было податься. Потом их почти все закрыли. Но индувилонский дом все еще работал, и это было очень кстати. «Хорошо», — птица кивнула. «Хочешь что-то спросить?» Кассандра замялась. Один вопрос у нее действительно был, но обстановка синей комнаты и исключительно фантастический облик женщины мешали вот так запросто его задать. И все же спросить было необходимо. «Туалет здесь есть?» — выпалила Кассандра и тут же покраснела, словно ей 5 лет. Женщина снова улыбнулась, и на этот раз в ее улыбке действительно промелькнуло что-то человеческое. «Пойдем», — сказала она, и за локоть вывела Кассандру в коридор. Клуб оказался настоящим лабиринтом. Кассандра полагала, что клуб — это просторное помещение для танцев. У них в поселке имелся один небольшой, и кроме зала больше в нем ничего не было. Но в этот она, судя по всему, попала с черного хода, и дама вела ее запутанной дорогой мимо отдельных комнат, пустых залов с зеркалами, подобие маленькой кухни, мимо склада и мимо гаража, если верить табличкам на дверях, а также мимо большой комнаты, откуда доносился аромат хорошего кофе. Дверь была приоткрыта, и Кассандра не удержалась, заглянула внутрь и увидела широкие диваны, столик с чашками и группу смеющихся девушек. Птица заметила любопытство Кассандры, но ничего не сказала. Дойдя до полутемной лестницы, они остановились. «На нижнем этаже, в конце коридора», — сказала женщина. «Потом спроси у кого-нибудь, где выход. Тебе помогут». «Что ж, вот и все. Прощай». «Вы не скажете мне свое имя?» — спросила Кассандра. «Зачем?» Татуировка на лице дрогнула, когда птица хитро усмехнулась. «Совершенно ненужная информация». И она удалилась. Кассандра пожала плечами и стала спускаться вниз. Мысленно она не согласилась с женщиной. Не бывает ненужной информации. Возможно, иногда информация не к месту и не ко времени, а может, просто нашла не того адресата. Но заклеймить ее как ненужную — это слишком смело. Длинный коридор тянулся, изредка освещаемый тусклыми лампочками. Двери по правую и левую руку отличались. На тех, что слева, висели блестящие таблички с именами, а двери справа были старые и облезлые. За одной из них Кассандра разглядела швабру и банки с чистящим средством. Затем коридор повернул под прямым углом, стал уже и темнее. Чистенькие двери с табличками остались позади. Кассандра продолжала идти. Безымянная дама ясно сказала — в конце коридора. Тем не менее, постепенно стало казаться, что птица пошутила, или же Кассандра ее неправильно поняла, и у этого коридора вовсе нет конца. Может быть, она ходит по кругу? Но нет, здесь же негде заблудиться. Когда впереди забрежила полоска света, Кассандра ускорила шаг и почти побежала. Если это не туалет, то она хотя бы спросит, правильно ли идет. Резко распахнув дверь, та оказалась неожиданно легкой, будто из фанеры. Кассандра шагнула в неизвестность. «Наверное, надо было постучать», — подумала она с опозданием. К сожалению, это оказался не туалет, а жилая комната, просторная, но скромно обставленная. Стол со скамейкой, что-то вроде древнего расписного сундука и изящный торшер с пышным абажуром, похожий на те, что Кассандра видела в синей прихожей. В темном углу, прямо на полу, лежал широкий матрас. Щуплый мальчишка в очках приподнялся на локте, увидев Кассандру. Из-за его спины выглянул другой мальчик такого же возраста, лет 12. Он вставать не спешил. «Вы кто?» — удивленно прошептал очкарик. Он мгновенно выхватил откуда-то маленький нож. «Здесь никто не ходит!» «Эй, погоди!» Кассандра сделала два осторожных шага в его сторону и на всякий случай подняла руки над головой. «Я просто заблудилась!» «Никто здесь не ходит!» — упрямо повторил мальчик. «Стойте и не подходите ближе!» «Нет, честно!» Кассандра едва сдержала смех. С ней всегда так было. Когда она говорила правду, но никто не верил, ей становилось ужасно смешно. Так что все еще больше убеждались, что она врет. «Я просто искала...» Но договорить она не успела. Кассандра почувствовала движение за спиной, вспышку боли и потеряла сознание.